Еще сказала, что убить Кощея сложно. Ходдер! Да таким способом разбить яйцо и отломить кончик. Любого убить можно. Нет, Наташа, я не понимаю ваши русские сказки. И после всего этого в сказке говорится, что жили они долго и счастливо. Ну не с щуки ли, а? Студенческие страдания или операция «И». Погода не испанская. Серо, хмуро, дождливо уже какую неделю. Третью, четвертую. Солнце порадовало своим появлением на Пасху и благополучно вернулось в безвременный отпуск. Ну что ж, каникулы у солнца даже в Испании должны быть, тем более, что оно трудится практически без выходных круглый год. Время ускользает в какую-то дыру. Но ускользает интересно, академия захватила. Ежедневно занятия, и время тянется не сиропа тягуче, а проглатывается, как кусочек бисквита. У меня появились друзья и подруги, не только русские. Это так занятно, иметь приятельниц разных национальностей. У нас не схожие интересы, и, возможно, по окончании учебы мы разойдемся в разные стороны. Но сейчас мы связаны одним общим делом – изучением языка. А по вторникам появилась новая традиция. Жжовка по-барселонски, русский девичник. Совместный обед в суши-баре, шутки на родном языке, девичий треп, обмен книгами, с миру по нитке, кто чем богат. А по вечерам разговорные классы и домашние задания. А еще хочется быть хорошей женой, хозяйкой, мамой двум избалованным котам и радовать вкусным ужином мужа, который работает все выходные и какие-то дни среди недели, а в другие дни учится. И полностью свободный от всего день у него только по четвергам. И стараться не забывать о творчестве. Выделяю для него 2 утренних часа и 2 ночных. Мозги вскипают. Понимаю, что чем дальше учу испанский, тем больше осознаю, что ничего не знаю. Горе от ума. Если не знаешь, что говоришь неправильно, говоришь куда уверенней. И сейчас я переживаю период, когда мне говорить стало намного сложнее, чем когда я только приехала в Испанию. Преподавательница утешает, говорит, что этот период своеобразной языковой ломки нормален. А мне сложно разговаривать даже с мужем. Глаголы в повелительном наклонении. Императиво в сочетании с местоимениями. Pronon bres – это нечто. Особенно вежливые формы «usted» – «вы» в единственном числе и «ustedes» во множественном числе. Никак не могу запомнить из-за того, что в основном обращаюсь ко всем на «ты». Кто-то по-доброму посоветовал упражняться, обращаясь к котам на «вы» – «usted», «ustedes». Я живо представила себе «пошли вон, ustedesы». «Ustedesы» – кто из вас на диван напачкал? «Ustedesы». Не соблагоизволите ли закончить ваши серенады под дверью, а то пип начнут тапки метать в ваши наглые устедесовые морды. Формы глаголов изменяются от случая к случаю. Местоимения прилепливаются паровозом к окончанию глаголов. Трехэтажные конструкции типа «подарите их ему» в вежливой форме обращения на «вы». Не удивляйтесь, если скоро начну просить вас в письмах, напишите на Мего. И кто мне скажет, зачем испанцам столько прошедших времен глаголов? И все бы ничего, если бы не путаница, в каком случае какое прошедшее время употреблять? Вот действительно уж горе от ума. У мужа другие проблемы с языком, падежи. И произношение нашей буквы «ы». Он ее не может произносить только голосом, он произносит ее всеми мышцами лица, глазами, ушами, корпусом, словно выдавливает этот несчастный звук «ы», как последний выдох, и все равно получается нечто, отдаленно напоминающее знакомый звук. «Возьми в рот ручку и произнеси вновь букву», — поделилась я с ним однажды услышанным от приятельницы советом. «Ы, ну вот». Обрадовалась я, услышав вместо выдавливаемого «и» четкий звук. «Наташа, ну не могу же я прийти на экзамен с ручкой в зубах, как собака с палкой. Не разделил он моей радости». «Тогда учись произносить букву без ручки». «Ёпрстёклмэне». «А это что?» — удивился он. «Другая буква русского алфавита, 34-я, Будешь на последнем курсе проходить.